и обильно полила вокруг дырочки, затем накидала сверху грязного тряпья. Ася наблюдала за ней, ничего не понимая. В глазах молодой заключенной горел охотничий азарт. — Лук, смотри! — с хитрецой в голосе произнесла она и, словно фокусник, отбросила в сторону тряпье. Ася пронзительно завизжала. Возле дырочки кишели черные тараканы с прозрачными, как у жуков, крыльями, неприкрытыми панцирем. Молодая проворно набрала их полную горсть и с хрустом раздавила в кулаке. Затем вывалила содержимое в кокосовый орех, добавила пальмового масла и тщательно растерла камушком голышом. Через минуту в скорлупе был тот самый крем. Никогда еще Асю не рвало так мучительно. Скорчившись над туалетом, она выблевывала не только растертых с маслом тараканов, она извергала из себя все, что случилось с ней за последнее время. Потом, обессилевшая в позе эмбриона, долго лежала на бетонном полу. Перед закатом солнца пришла медсестра и, грубо проткнув вену одноразовым шприцем, взяла у Аси кровь на анализ. Через 3 дня поздно ночью за ней явились 2 полицейских. Ни слова не говоря, они отволокли ее в кабинет, где капитан, скрипя зубами от похоти, зверски изнасиловал ее на рабочем столе, потом избил и заставил отмывать столешницу от девственной крови. Ася подчинялась. Она не чувствовала боли, ей казалось, что она умерла. Глава 20. Сон Вирского. Москва, 19-й год. Холодно, голодно, пусто. И он не Родион, а почему-то Филипп. Филиппок Недошивин, сын расстрелянного царского сенатора. Работает мальчиком в подпольной ресторации. Ох, и дурак же был отец. Ведь мог рассказать товарищам о своих былых заслугах перед социал-демократией. Глядишь, пронесло бы. Других проносило. Мог до Ленина достучаться. Напомнить о встрече в Цюрихе. Нет, гордый. Только он, 15-летний Филиппок Недошивин, ничего этого не знает. Просто был отец и нет отца. Нянька тоже была. Утром отнесла вещички на рынок и больше не вернулся. Много людей тогда бесследно пропадало. Кто считал? За 1/2 года после смерти отца превратились братья Недошивины, Платон и Филипп, в грязных, голодных, напуганных зверушек. И уплотнили их по причине отсутствия в огромной сенаторской квартире взрослых очень просто. Пришли какие-то люди с комендантом района, составили какой-то акт, и наутро выселили монархических выкормышей в старый дровяной сарай, в котором и дров-то не было. Сдохли бы братики, если б разбежались, не помогали друг другу. Сперва Платон играл на детской скрипочке на углу Тверской и Страстного, кое-какие крохи в сарай принося. Потом скрипочку продали, когда совсем стало не в моготу. Филипп так орал ночью от рези в животе, что пришел из дома. Товарищ прибил его, сказав, что у него жена беременная и очень беспокойно спит. Затем вертлявый, как ужик, Филипп начал воровать карточки из карманов на заводских митингах, прикидываясь фабричным учеником. И получилось вроде хорошо. Но однажды его поймали все-таки, крепко избили и сдали в милицию. И из милиции он сбежал, прикинулся припадочным, рухнул на пол, так натурально корчился, что следователь выскочил за врачом, а Филиппок за ним, тихо-тихо, ужиком-ужиком. Наконец подфартило Филиппку. Ох, как подфартило! Подобрал его на улице усатый толстый дядька, назвавшийся Дормидонтом Сазоновым. Дормидонт нагло в открытую держал в Колобовском переулке подпольный ресторан, доставая для него продукты незнамо откуда, может, даже с городских скотомогильников. Поговаривали, будто брат Дормидонта служит на Лубянской площади. Так или иначе, но за частную лавочку в суровые времена военного коммунизма запросто могли и шлепнуть. А Дормидонта не только не трогали, но кое-кто из товарищей у него же и столовался вместе с женами и детьми. Основной же контингент ресторана составляли буржуи, уголовники и аристократы, успевшие в революцию припрятать кое-что. Вот он, Филипп, в красной рубахе, перетянутом наборным пояском, в хрустких новеньких сапожках, стоит перед одним из господинчиков, с которым еще 3 года назад его собственный папаша, может,